Третье. Совет по делам просвещения посетит дом Аосава с официальной инспекцией. В ответ на петицию о сохранении здания, собравшую порядка 10 тысяч подписей, Совет по делам просвещения пригласит специалистов для инспекции дома Аосава в районе Накаогаки города К. На встрече с представителями инициативной группы, продолжавшейся более двух часов, горожане, историки и архитекторы горячо выступали за признание ценности здания. По итогам встречи совет пообещал пересмотреть первоначальное решение и провести дополнительную инспекцию. Принято решение о сносе дома Аосава. Несмотря на активное движение за сохранение дома Аосава в районе Накаогаки, Совет по делам просвещения отказал в присвоении статуса объекта культурного наследия и принял решение о сносе здания. Решение Совета основывалось на следующих фактах. Во-первых, на данный момент существуют другие культурно значимые объекты, требующие сохранения. Во-вторых, из-за расположения в престижном районе города расходы на содержание дома превысят бюджет префектуры. В-третьих, Совет учитывал желание текущего владельца здания. Решение вызвало негодование граждан, отметивших несовершенство существующего законодательства в отношении культурных объектов. Как можно отрицать культурную ценность здания, укоренившегося в памяти и жизни такого количества людей? Пока строительство основывается на принципе «сломай старое и построй новое», мы можем только наблюдать, как в стремительном изменении облика городов Японии каждый день исчезают исторические здания. Принять подобное решение могли лишь чиновники, больше обеспокоенные новыми выгодными контрактами с застройщиками, чем тратой времени на сохранение культурных объектов прошлого. Работы по сносу здания запланированы на середину следующего месяца, однако инициативная группа горожан отказывается признавать поражение и заявляет о возможной забастовке.